а когда ему предложишь отдохнуть или освободиться от части работы, чувствует себя почти обиженным. «Не принимай этого близко к сердцу, доктор. Ты еще молод и глуп», — говорила мне профессор Чеканджан, седая женщина, руководитель секции палеоботаники в группе биологов. «Ведь человек должен похныкать, без этого ему жизнь не в жизнь». Профессор Чеканджан приходит в амбулаторию почти ежедневно, то ли в качестве пациента, хотя у нее почти ничего не болит, то ли как гость и угощает меня рассказами. Таких больных во время моего дежурства набирается с каждым днем все больше. Мне кажется, что мои пациенты просто хотят доставить мне удовольствие и засвидетельствовать, что мое присутствие на корабле совершенно необходимо. Посидев и решив, что все зависящее от них сделано, пациенты внимательно выслушивают мои наставления и исчезают. Вчера, например, профессор Чеканджан рассказывала мне об одном из своих коллег, молодом ботанике, влюбленном в Милу Гротриан. Девушка ходила с ним на прогулки, это происходило еще на Земле. А он без устали классифицировал растения и читал Миле лекции. Когда он входил в прекрасный сад, то начинал: «Это происходит потому, что хлорофилл не поглощает зеленой части спектра, следовательно...» За 7 недель Мила познакомилась с систематизацией растений, но перестала любить ботаника. От Чеканджан я услышал также кое-какие подробности о Гообаре. Она говорит о нем, как и все, с восхищением, но по своему обычаю не может удержаться от колкостей по его адресу. «Да», — сказала как-то она, — «это необыкновенный человек, но он не сносен значительно больше, чем того требует его гениальность». Чеканджан рассказывала мне также истории про математика Кьеуна, самого рассеянного человека на нашем корабле. По ее словам, он распевает на какой-нибудь мотив то, что хочет запомнить. Но часто бывает так, что слова улетучиваются у него из головы, а остается лишь мелодия, которую он напевает с каждым разом все более громко и фальшиво, пытаясь вспомнить нужное слово. За ним обычно ходит, как собачка, маленький автомат, собирающий все то, что он теряет, и запоминающий, куда Кьеун прячет ту или иную вещь или заметку. Я предложил Чеканджан, страдавшей излишней полнотой, пройти курс гормональной перестройки организма. Она расхохоталась мне в лицо. «Так значит, плясать под твою дудку?» — сказала она, немного успокоившись. «Мои железы хромают вот уже 70 лет. Думаю, что их хватит еще настолько же». Анну я встречал лишь в больнице у койки юноши с Ганимеда или в амбулатории, где мы сменяем друг друга на дежурстве. У Анны свободного времени мало, она работает в коллективе биологов. К тому же мы оба стараемся не быть вместе без официальных поводов. Юноша с Ганимеда пришел в себя, но совершенно лишился памяти. Уставившись в потолок невидящими глазами, он целыми днями лежит неподвижно в своем боксе. Я боюсь, что он может остаться слабоумным, но не говорю об этом никому. Людей, которым, как мне, почти нечего делать, ведь при всем желании трудно назвать работой мои кратковременные и никому не нужные дежурства, на Гее немного. Это пилоты и художники. Но я знаю, что они все время работают. Перед обедом, когда лаборатории и рабочие кабинеты заполнены, в опустевшем парке или на прогулочной палубе Можно увидеть, как кто-нибудь из музыкантов и видеопластиков бесцельно бродит, замкнувшись в себе. Они создают новые произведения искусства. После обеда залы отдыха, центральный парк и палубы заполняются людьми. Вокруг ученых возникают группы слушателей. Обсуждаются результаты исследования, завязываются оживленные споры по поводу известий с Земли. Самые свежие из них уже устарели на месяц, прежде чем попасть к нам. Но мы к этому привыкли. Я заметил, что у людей появилась привычка носить в карманах камешки, поднятые на берегу ручья. Они беседуют, ходят или читают и рассеянно вертят в пальцах маленький камешек, осколок гранита с земли. Сегодня я был у Нонны. Эта девушка действительно способная, но одержимая духом противоречия. Она любит казаться экстравагантной. Точную характеристику дал ей Амета. Он сказал: «Ты хотела бы, чтобы о тебе говорили, будто ты полетела в созвездие Центавра только за тем, чтобы прикурить от звезды». Она приняла нас в заново отделанной комнате, как бы выстроенной внутри бриллианта. Пол представляет собой многоугольную розетку, а потолок пирамидой уходит вверх, опираясь на наклонные треугольники стен. Стол и кресла сделаны из стеклянной массы, они совершенно прозрачны и казались бы лишенными очертаний, если бы не скелет из темного дерева, заключенный внутри каждого предмета и подчеркивающий геометрический замысел автора. А автор, конечно, сама Нонна. «Как вам нравится моя комната?» — спросила Нонна, едва мы успели войти. «Ослепительная!» — воскликнул Темпхара, закрывая рукой глаза. А Жмур добавил: «И ты здесь живешь, бедняжка!» Мы расхохотались. Действительно, сверкание алмазных граней и стен, играющих всеми цветами радуги, при малейшем повороте головы, было не особенно приятно, если побыть здесь подольше. Нонна показала нам свои архитектурные проекты. Оживленную дискуссию вызвал проект ракетного вокзала, формой напоминающего рассеченный надвое гиперболоид с серебряными колоннами, похожими на вертикальные крылья, каждая в 200 метров высотой. Он мне понравился, а другим нет. «Слишком красив», — оценил Терхар. «Зачем эти выкрутасы на высоте в 40 этажей? Разве люди, отправляющиеся в полет, будут задирать головы в то время, когда бегут к ракетам?» «Но зато на известном расстоянии эти колонны прекрасно венчают весь ансамбль», — защищала свой проект Нонна. Она обратилась к молчавшему Амете. «А ты что скажешь, пилот?» «Мне нравится. Я повесил бы этот рисунок у себя. Но как вокзал, это не годится». «Почему?» «Потому что эти вертикальные серебряные полосы во время движения ракеты будут ослеплять находящихся в ней людей. Ты об этом не подумала?» Нонна долго вглядывалась в эскиз, потом схватила его обеими руками и разорвала надвое. «Он прав», — сказала она в ответ на наши протесты. «Не стоит об этом и говорить». Двери открылись, в них показался Ериога, пилот, обладавший самым замечательным басом, какой мне доводилось слышать. Его приглашают всюду, но он ходит только туда, куда, как он говорит, приглашают не голос, а его самого. Мы познакомились довольно оригинально. Однажды утром